вся жизнь дежавю. Мое состояние многим знакомо. Я будто насекомое, мой дом это кокон. И нет в нем окон, я закован, прикован. Мне не прикольно, сердцу больно. Но хочется смеяться, но радоваться нечему. И почему я не плачу, во мне нет слез. Я капля дождя, что ждала упасть с неба, но так и не упала. Застыла между нами, в тебе нет огня. И не тают слова, разбиваются нечаянно. Улетают они, бабочки грусти. Ничего не оставляют, забывают мое имя. И кто теперь я? Трава как джунгли. Я все это видел, и не то чтоб неприятно, а просто очень странно. Странное чувство, все так знакомо. И запах, и звуки, и пепел на ковре.